Отступление. Пламенные близнецы. Там, где речь идет именно о пламенных близнецах или близнецовых пламенах, можно заметить общие тенденции. Эти люди редко бывают молоды. Это всегда или почти всегда два человека, которые уже прожили друг без друга, можно сказать, целую жизнь. Почти всегда их разделяет иногда не очень маленькое, а иногда и огромное расстояние. Разделяет их также зачастую и социальное положение. Один из близнецов стоит намного выше, чем второй по положению в обществе. И тот, который поднимается и достигает более высокого уровня, чаще всего ничего не помнит, не знает и даже не задумывается над своими прошлыми жизнями, душой и кармой. Ему некогда. Он бегущий, убегающий от истины. Именно его надо разбудить. И вот разбудить его может только один человек – его близнец. Других он попросту не станет слушать. Второй же – это может быть как мужчина, так и женщина – это так называемый проснувшийся или догоняющий. Вы спросите, а надо ли догонять бегущего, надо ли будить спящего? Не лучше ли оставить в покое человека, который находится на своем малом или большом Олимпе и не интересуется поисками родной души и смысла жизни? Может и лучше, может и не надо. Но проснувшийся ничего не может с собой сделать. Включается космическая родовая программа. У близнецовых пламен множество нерешенных задач и кармических долгов перед человечеством. Они могут их решить только объединившись, только вместе. Когда оба будут знать прошлое, они создадут прекрасное настоящее и изменят будущее не только свое, но и страны, и земли, человечества. Я ничего этого не знала и знать не могла. Я просто думала, что родилась с сохранившейся памятью о мужчине, которого любила не одну, а множество жизней. До недавнего времени я ничего не знала о близнецах. Совсем ничего. Так вот. Тот близнец, что с положением в обществе называется еще затемненным, что это значит? Это значит то, что душа истинная, вечная, имеет тем меньшую власть над поведением данного человека, чем больше земных материальных благ он имеет. Чем больше славы, поклонения, власти имеет такой близнец, тем тяжелее его разбудить. Помните, что случилось с атлантами? Именно жажда власти и поклонения привела к тому, что они отступились от первоначальной правды. Они начали войну со своими же братьями, со своими же отцами, со своими предками. Это привело к страшной катастрофе, которая во многих мифах и легендах народов мира описывается как война богов. Это была страшная война, которая повлекла за собой изменение оси Земли, гибель множества людей, изменение климата и падение Великой Империи Антов или Атлантов. Цивилизация была отброшена на множество веков назад. Нужно было попросту выжить, и почти все мы, за исключением небольшой группы волхвов-хранителей, забыли за сотни лет, кто мы и откуда пришли. Итак, чем больше у одного из близнецов власти, богатства и положения в обществе, тем больше он затемнен. Второй же богат именно тем, чем беден первый. Он понимает и четко осознает, что материальной действительностью мир не ограничивается. Есть нечто другое, вечное, то, что не приходит никогда. И вот эту простую истину и нужно донести тому близнецу, который наделен богатством и славой. Это и значит разбудить. Зачастую бывает так, что близнецы или оба имеют уже семью, или один из них в отношениях. Но близнец никогда не появится в жизни другого близнеца, если тот счастлив в союзе с другим человеком, если между ним и его супругой присутствует любовь и взаимопонимание. Близнецу просто никогда не дадут войти в жизнь того, другого. Может, перенесут на следующее воплощение. Наши жизни, наши годы, наши радости и горести, наша бесконечность – это просто песчинки, невидимые глазом искры в бесконечном потоке времени. Искринкой больше, искринкой меньше. А может, уже в этой жизни покажут человеку, что его статусная жизнь и семья – ложь и притворство. Часто именно ради статуса, карьеры или богатства, или ради спокойствия и нежелания что-то менять, многие лгут близким и не очень близким, играют, Притворяются. В первую очередь они лгут сами себе. А что же душа? Ведь ей не нужен статус и слава. Не нужно положение в обществе и счет в банке. Огромный дом, парк из машин и коллекция предметов античного искусства. Бессмертной душе нужен тот, с кем она будет чувствовать себя дома. Но такого рядом нет. И тогда у человека начинается так называемое эмоциональное выгорание. Это может не понимать, но чувствовать близнец спящий. Когда у тебя есть все. Когда тебя окружает то, к чему ты стремился всю твою жизнь, а ты живешь без радости, без понимания, почему тебе так плохо. Именно в такой момент его жизни меня и столкнули с ним, с моим близнецом. И еще одно хочу, чтобы вы поняли. Близнецы находятся под строгим надзором высших сил. Называйте их как хотите. Боги, Бог, Сила, Хранители, Светлые. Я называю их Высшие. Высшие вмешиваются и разворачивают события таким образом, что то, что казалось абсолютно невероятным, становится возможным. То, что казалось абсолютно нереальным, становится реальным. Но в начале пути самая тяжелая работа лежит именно на плечах проснувшегося. Самое главное – сделать первый шаг. И потом не отступать, как бы ты себя ни чувствовал и как бы это ни выглядело со стороны. И тогда высшие будут не только наблюдать, но и помогать, создавать невозможные, фантастические ситуации, чтобы ты добился своей цели. Мой нелегкий путь близнецового пламени, я, к счастью, шла не одна. Помимо людей, которые как по волшебству появлялись в моей жизни и не давали мне сдаться, или, как я говорила, послать все к черту, в самом начале этого самого пути у меня появился неожиданный покровитель и помощник – его мать. Итак, вы помните, что я хотела поговорить с ней? Я хотела попросить ее снять с меня эту любовь. Я понимала, что сама я этого сделать не смогу. Но и жить с этой адовой мукой в сердце я тоже не хотела. Уже за полночь, уложив спать сыновей и переделав гору обычных домашних дел, я, наконец, осталась одна в своей комнатке. Набрав в поисковике то, что мне было нужно, я сделала еще одно поразительное открытие. На меня с экрана монитора смотрела женщина, поразительно похожая на меня саму в мои 20 с чем-то лет. Но особенно меня поразили ее глаза. Они были до невозможности похожи на мои. Я долго всматривалась в ее лицо. Я смотрела на нее в каком-то оцепенении, словно провалившись куда-то в пустоту и безвременье, сковывающие меня по рукам и ногам, не дающие пошевелиться, лишающие воли, но наполняющие меня мыслями, знаниями, эмоциями. В такие моменты вы находитесь в потоке, вне времени, и поток наполняет вас информацией и живыми чувствами. Эта женщина мне была до боли знакома. Я уже знала ее. Каждой клеточкой моего тела, каждым уголком моего сознания я чувствовала, что помню ее. Давно. Очень давно, так же давно, как и того, кто в этой жизни был ее сыном. Я начала прислушиваться к моей памяти, но тут раздался стук в дверь. Вплыло в комнату мое сонное чудо, мой Ники. «Мам, мне приснился сон, что...» И тут его взгляд упал на монитор. Он застыл. «Мам, кто это?» Он на секунду задумался. «Она на тебя похожа!» «Почему она на тебя похожа, мам?» «Это мама того парня, того актера, что на Армана похож». «Да? Тот, что половина твоя? Это его мама? Ты на нее похожа, видишь? Ты на нее похожа, потому что ты его половина!» «Заяц, иди спать!» «Расскажи историю. Расскажи про Дургу». «Хорошо. Ты должна ему написать». «Мам, должна!» «Хорошо», — сказала я с глубоким вдохом, зная, что спорить с этим чудом абсолютно бесполезно. «Может быть, и напишу. А ты ложись давай. Ты же хотел историю? Ну, слушай. Однажды один демон Махиша изгнал богов с небес на землю.